Симеон глаголаше, як Давиде приносимо церковь Господа. Отпусти мя царю влады, раба Твоего с миром, да не вижу соборища рода еврейского. Натя зубы скрепчуша, да не вижу Пилатом осудима, да не вижу полоните за уша. Да не вижу ко кресту тя пригвождаема, да не вижу копие в ребра прободаема, да не вижу сожелчию отстом напояема. Он беззаконных и неправедных мужей, да не вижу гробу тя предаема, скую тщетная натя почакуся, проповедающе Твое, Господи, пришествие, спасти бо пришел еси Адама первозданного, яко младенец на руку лежит, рожденный от Отца без матери, и напоследок из матери без Отца, да спасет душа